Глава 12. «Это моя жена!» Антонио прошел к сидевшему за столом конторному полицейскому. «Вот документы. Здесь брачный сертификат и ее паспорт». Он выложил на стол документы, которые до этого сжимал в руках, и развернулся ко мне. «Кариньо, как ты? Что ты сделала? Я так волновался. Кариньо, пойдем домой. Ты, наверное, устала. Моя любимая девочка». В его голосе было столько сладости и нежности, что полицейский, который принялся листать мой паспорт, посмотрел на Антонио с видимым сочувствием. «Не трогай меня!» — взвизгнула я, когда муж попытался обнять меня. «Уйди! Я боюсь тебя!» «Хорошо, хорошо, девочка, не трогаю тебя! Все, все!» Он выставил руки ладонями вперед, будто сдаваясь, и, ласково приговаривая, попятился назад. «Что за комедию он ломает? Откуда столько приторности в его голосе и неискренней нежности? Разговаривает со мной, будто с ребенком или...» «Да, вот медицинский документ о том, что она...» Антонио, не спуская с меня взгляда, будто боялся, что я вновь сбегу, вытащил из-за пазухи еще какую-то бумажку и выложил ее на стол перед полицейским. «Антонио, что ты здесь делаешь?» — закричала я, немного приходя в себя от шока, вызванного неожиданной встречей. «А что здесь делаешь ты?» — прошипел он мне так тихо, что полицейский не смог его услышать. И не успела я что-либо ему ответить, как страж порядка громко сказал: «Вы женаты недавно?» «Да», — ответил ему Антонио, и, вновь повернувшись ко мне, вцепился в меня взглядом сторожевого пса. «Сеньор Мартинес», — обратился к супругу полицейский, — «на документе только подпись врача». «Да нет же», — раздраженно ответил муж и подошел к столу. «Вот здесь подпись судьи. Документ официальный, все в нем есть». «Да, извините». «Что за документ? Что задумал Антонио?» Я обеспокоенно вытянула шею, пытаясь разглядеть бумагу, лежащую перед носом полицейского. «Мы можем идти, сеньор полицейский?» С преувеличенной учтивостью, выдающий плохо скрываемое раздражение и нервозность, спросил Антонио. «Моя жена, думаю, не спала всю ночь. Она голодна и напугана. А при ее болезни любой стресс приведет...» Дальше я не поняла, что он сказал, но и того, что услышала, уже было достаточно. «Какая болезнь? О чем он?» «Антонио, что это за документ? Что происходит? Сеньор полицейский, вы звонили в посольство? Где представитель? Почему здесь мой муж?» «Тише, сеньора. Не нервничай. Кариньо, все хорошо. Все хорошо», — успокаивающе, приговаривая, Антонио взял меня за руку. Но я тут же ее выдернула и вновь закричала: «Сеньор полицейский, послушайте!» «Сеньор, вы видите, моя жена слишком нервничает. Нельзя ли быстрей?» «Мне нужно сделать фотокопии документов». «С неудовольствием, что мы его торопим», — ответил полицейский. «После этого вы можете идти». «Антонио, что происходит?» — громким шепотом спросила я мужа, когда полицейский с моим паспортом и другими бумагами скрылся в соседней комнатке, где, видимо, был ксерокс. «Ничего, Кариньо, ничего, ничего хорошего для тебя!» Гаденько улыбнулся он мне. «Можешь кричать, плакать, бить меня, кусать. Это все будет только хуже для тебя. В том красивом документе, с которым только что ушел сеньор полицейский, сказано, что ты сумасшедшая». «Что? «Что?» — обомлела я. «Что ты сумасшедшая, агрессивная. У тебя это, как сказать по-русски...» Перешел он на мой язык. Видимо, чтобы полицейский нас не понял, если вдруг услышит. «У тебя шизофрения! Ты слышишь голоса, шум, ты боишься? Ты агрессивна! Ты хотела сделать суицид! И можешь повторить, ты опасна! Ты не должна находиться одна!» Вот что написано в этом документе, и он официальный, с подписью доктора. А сеньор-судья сделал подпись, что ты нуждаешься в моей помощи, не можешь без меня, я твой, не знаю, как это по-русски, неважно. Важно то, что у меня есть этот документ. Вот так! «Это фальшивый документ!» — закричала я. «Фальшивый! Кому ты заплатил, чтобы его сделали?» «Извини, Кариньо, я не понимаю твой русский!» Гадко ухмыльнулся Антонио и крепко вцепился в мое запястье. «Я не сумасшедшая!» — закричала я вышедшему к нам полицейскому. «Этот документ фальшивый! Фальшивый!» «Сеньор полицейский, долго еще?» — недовольно спросил муж. — Моя жена нервничает. Нам лучше поехать домой. — Вам нужна помощь? — вежливо осведомился страж порядка. — Черт бы тебя побрал! Это мне нужна помощь! Мне! — Да! — закричала я. — Нет! — прошипел Антонио. И я, изловчившись, в отчаянии укусила его в плечо. Не больно, потому что преградой послужил толстый свитер, в который был одет он. «Вот видите, сеньор!» — обрадованно закричал муж, которому эта моя выходка и в самом деле пришлась на руку. «Давайте документы, мы уходим!» «Сеньор, я могу вызвать врача, чтобы помочь вашей жене!» «Ишь, как заговорил сейчас! А раньше, почему не хотел помочь мне? Это он позвонил моему мужу. Но как? Как?» Я зло зыркнула на предателя полицейского, но он не заметил моего взгляда, потому что в этот момент, ожидая ответа, таращился на Антонио. «Нет, спасибо. Нам не нужна помощь. Мы едем домой», — отрывисто и жестко сказал муж и, крепко обняв меня за плечи, повел из комиссарии. Я больше не брыкалась и не вырывалась, поняв тщетность своих попыток, и только лишь в дверях оглянулась и внятно сказала полицейскому: «Я не сумасшедшая». «Извините, сеньора», — виновато развел руками он, — «не могу ничего сделать, документ официальный. Ваша жизнь частная». Я больше ничего не стала говорить. И так все ясно. Этот полицейский, погрязший в бюрократии, мне не помощник. И от его сочувственного взгляда стало лишь тошно. В машине за всю дорогу я не произнесла ни слова. Мыслей не было, голову будто заволакивал туман. Полная апатия ко всему происходящему. Что будет потом, когда мы вернемся в дом? Что будет со мной вообще? Мне как-то враз стало все равно. Антонио тоже молчал. Его молчание было куда красноречивее крика, оскорблений, злого шипения. Но мне было параллельно, как выразилась бы Верка, злиться он, не злиться, инстинкт самосохранения. Видимо, так перетрудился за минувшую ночь, что сейчас попросту сдал позиции. Уснул, умер. И без него, без его работы, мне и вправду стало безразлично, что там маячит впереди. Ни слова я не вымолвила и тогда, когда Антонио, крепко взяв меня за руку, ввел в ненавистный мне дом. — Ты сделал очень плохо, Кариньо, — сказал он мне на русском. Все так же, держа за руку, повел наверх. — Ты должен просить прощения у меня, потому что я очень был нервный, искал тебя. Да, Я и на этот раз проигнорировала его реплику. Мы поднялись на второй этаж, и Антонио завел меня в первую из гостевых комнат. «Ты будешь здесь, Даша. Это твоя новая комната. Думай, я жду твоих извинений». С этими словами он вышел и запер за собой дверь. Я вздрогнула от этого звука, поворачивающегося в замке ключа, словно сейчас за мной захлопнулась не деревянная дверь комнаты, а тяжелая металлическая дверь тюремной камеры. Понятно, зачем привел сюда. В моей комнате замка не было, в этой был. До обеда я просидела на придвинутом подоконнику столе, тупо уставившись в окно. Мыслей не было. В душе вакуум, полная апатия. Я не отреагировала даже, когда вновь услышала скрежет ключа в замке, продолжая упорно рассматривать ветку неизвестного мне дерева с остатками словно пергаментных темно-коричневых листьев. «Даша, я принес тебе обед», — сказал Антонио, подходя ко мне и ставя рядом со мной на стол поднос. Я равнодушно покосилась на подношение и подтянула ноги ближе к себе, будто желая отстраниться и от Антонио, и от принесенной им еды. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросил он меня на испанском. Я сделала вид, что не поняла. Тогда Антонио перешел на русский. «Плохо, Кариньо. Я жду твое извини. Ты сделал очень-очень плохо. Я волновался? Да. Где ты был? Сеньор полицейский позвонил мне утром. Где ты был ночью, Даша?» Мое умолчание вместо ответа. Антонио, разозлившись, подошел ко мне вплотную и, вытаращив глаза, тихо-тихо, но довольно внятно прошипел мне на испанском. «Ты не уйдешь опять! Не уйдешь! Я тебя найду везде! Это очень просто! Ты сумасшедшая! И достаточно моего заявления в комиссарию о том, что ты потерялась, как тебя начнут искать. С тем документом, что у меня есть, мне не нужно ждать 48 часов. Тебя начнут искать, как только я заявлю о твоей пропаже, потому что ты сумасшедшая! Сумасшедшая!» «Я не сумасшедшая!» — сорвалась я, хотя собиралась и дальше хранить каменное молчание. Но сорвалась из-за того, что поняла, почему Антонио так быстро нашел меня. Просто обнаружив мое бегство, он без промедлений подал заявление в местную комиссарию, предъявив документ о моем мнимом психическом расстройстве. А полицейский в барселонской комиссарии, набрав на компьютере мою фамилию, увидел сообщение о моем розыске. «Дура! Я-то ведь всерьез поверила, что он отправился звонить в посольство. Тот-то конторный толстяк стал так со мной ласков и внимателен, даже кофе пожертвовал. Посольство — предлог. На самом деле он звонил Антонио сообщить, что его сумасшедшая женушка обнаружилась». «Конечно, Кариньо, ты не сумасшедшая!» — засмеялся муж. «Но об этом знаем лишь ты и я. Ты права. Документ фальшивый. Вернее, фальшивая в нем лишь подпись судьи. Если есть деньги, можно купить нужную подпись, только надо знать, к кому обратиться. Например, к сеньору Санчесу, который отлично знает свое дело. А документ — настоящий, Кариньо, настоящий!» Я отвернулась, сделав вид, что мне куда интереснее смотреть в окно, чем выслушивать нелепые признания от Антонио. На самом деле я с трудом удерживалась от того, чтобы не пнуть поднос с едой. «А хочешь, я расскажу тебе, как получил этот документ? Интересно?» «Тебе должно быть интересно. Всего лишь надо было убедить уважаемого доктора Хавьера в том, что у тебя проблемы, и он написал бы нужный мне документ. Это оказалось сделать не так сложно. Мне помогло то, что ты боялась дома. А Роза, рассказав мне о твоей встрече с мальчишкой-барменом, сказала интересную вещь. Мальчишка напугал тебя, сказав, что дом проклятый. Прекрасная идея. То, что нужно. Кариньо, тебе не интересно? Я покачала головой. Обманываешь. Интересно. Даша, любовь моя, это твой новый знакомый. Мальчишка-бармен, ты не должна была с ним встречаться. Мне очень не понравилось то, что ты с ним встречаешься. Ты моя, Даша, понимаешь? Ты моя жена. Ты должна любить меня. Других мужчин нет для тебя. Этот мальчишка красив, ты могла бы влюбиться в него, а ты должна быть моей, Кариньо. Я боялся тебя потерять. Снова. Второй раз нет. Ты моя, моя, моя. Ты сумасшедшая для всех. А я твой муж, который должен всегда быть с тобой. Хорошее решение, да? Вкрадчиво прошептал мне Антонио, приблизив губы к моему уху. Я брезгливо отстранилась от него. Господи, о чем он говорит? Неужели из-за того, что приревновал меня беспочвенно к бармену Алехандро, с которым я пару раз просто по-приятельски поболтала, решив объявить меня сумасшедшей, привязать к себе официально этой чертовой медицинской справкой, запереть дома, никуда не выпускать, опасаясь, что я соблазнюсь романом на стороне? И о каком втором разе он говорит? Да это он сумасшедший, он. И еще, Кариньо, если люди будут знать, что ты сумасшедшая, они не будут верить твоим словам. Ты очень любопытная, а это плохо. Знаешь, что любопытство кошку убило? Прямо намекает на мои попытки выяснить, что находится за запертой дверью на третьем этаже. Неинтересны мне уже эти секреты. Совсем неинтересный. Я хотела заплатить доктору Хавьеру, чтобы он написал медицинский документ, но потом решил, что будет лучше, если доктор сам увидит, что у тебя проблемы. Этот мальчишка с историей о проклятом доме дал мне хорошую идею. Ты думаешь, что дом проклят, что он страшный? Хорошо. Сожалею, Кариньо. Мне нужно было это сделать. «Что сделать?» — бесцветным голосом спросила я. «Уже понимаю, что услышу сейчас нечто отвратительное». «Извини, Кариньо, извини!» — почти искренне повинился Антонио, вновь подвигаясь ко мне ближе. «Я тебя очень напугал, но это было нужно. Помнишь ту ночь, когда ты спала на улице? Это я сделал, обманул тебя». Сказав, что у меня деловой ужин, и вернулся домой, когда ты уже спала. Это была небольшая игра. Ты меня искала, я прятался и шумел. Я даже не ожидал, что все получится так хорошо. Разбил вазу, чтобы ты поднялась наверх. Ты же ведь хотела узнать, что находится наверху, да? Значит, тварь, это ты. «Чудесно! Браво! Спектакль удался на славу! Я и впрямь чуть не спятила в ту ночь. А осколочки от вазы, я так понимаю, потом тихо, аккуратно убрал, пока я металась полуживая от страха во дворе. Жаль, не придала я тогда особого значения тому, что у Антонио была поранена ладонь. Купилась на его отговорку, что порезался в ресторане. А ведь могла бы и догадаться, что поранился на самом деле, собирая осколки разбитой вазы. Сволочь! Дрянь! И спокойно дал мне уснуть во дворе, чтобы потом сымитировать свое возвращение и беспокойство. Мразь! Слушай, Антонио, я крепко стиснула зубы и постаралась дышать ровно и глубоко, потому что если я сорвусь и накинусь на него с кулаками, это обернется против меня. Любая агрессия с моей стороны теперь будет расценена не в мою пользу. С этой чудо-справкой о моей якобы невменяемости и подверженности вспышкам агрессии не хватало еще, чтобы меня упекли в местную психушку. Утром я рассказал все доктору Хавьеру, и он выписал тебе лекарство от нервов. Но мне нужен был медицинский документ, и я дал тебе сок с лекарствами. Немного больше порошков, чем нужно, и ты уснула. А я немного поранила твои руки. Совсем немного, Кариньо, чтобы тебе было не очень больно. И позвонил доктору Хавьеру. Я должен был это сделать, Даша. Это ты сумасшедший. Не я, разжала я губы. И Антонио неожиданно легко со мной согласился. Да, ты права. Я сумасшедший. Сумасшедший от любви. Зачем я тебе это все рассказал? Затем, чтобы ты знала, что я сумасшедший. И на все готов, чтобы ты была со мной. Я не хочу тебя потерять, Кариньо, потерять снова. Ты моя жизнь. И если ты уйдешь... Нет, ты не уйдешь. Никогда не уйдешь от меня. Не сможешь. Он встал, собираясь выйти. Но прежде чем уйти, наклонился к моему уху и тихо произнес. Я тебя люблю, и мы всегда будем вместе. Всегда. Когда за ним захлопнулась дверь, и в замке два раза повернулся ключ, я дала волю своим чувствам и, схватив поднос, силой брякнула его об пол. На мгновение мелькнула ужасная мысль, что Антонио, услышав грохот разбившейся посуды, вернется. Но он не вернулся. Я села прямо на пол, на чистый, незаляпанный упавшей едой участок, и, глядя на осколки тарелок, беззвучно заплакала. Это были не осколки разбитой посуды, это были осколки моей разбившейся жизни. Я провела в этой комнате взаперти еще 2 дня. Антонио приходил раза 3 или 4, желал поговорить со мной, но я каждый раз встречала его молчанием. Больше всего меня пугало то, что он попытается овладеть мной силой. Но нет, Антонио, к счастью, не прикасался ко мне. Каждый раз находился в моей комнате недолго, убеждался, что я все еще не настроена на общение, и уходил. Моя несловоохотливость касалась лишь Антонио. С Розой, которая приносила мне 3 раза в день еду, я попыталась наладить контакт. Но, похоже, Антонио дал ей строгое указание не разговаривать со мной, поэтому она молча ставила поднос с едой на стол и удалялась, не забыв меня запереть. В свой последний визит Антонио объявил, что ночью мы улетаем. Документы готовы, мои вещи подготовит Роза. Куда улетаем? Далеко. В Колумбию. Насколько? Время покажет, может быть, на 4 года. Билеты на самолет куплены. Виза в моем паспорте уже стоит. Думаю, здесь не обошлось без помощи фальшивого документщика, сеньора Санчеса. Так что мне остается лишь морально подготовиться к долгому перелету. У меня на это есть целый день. И опять же, я постаралась никак не выдать перед Антонио своей реакции. Но когда он ушел, я кинулась к принесшей мне обед Розе с мольбами. «Роза, ты знаешь, что сегодня мы с Антонио улетаем в Колумбию?» Молчание. Но рука, ставя тарелку на стол, еле заметно задрожала. «Новость это для Розы или нет?» Я решила идти ва-банк, поставив все фишки на свой блеф. «Роза, я знаю, что ты меня не любишь. И знаю, почему. Но если ты мне поможешь, я уйду, и Антонио будет твоим. Я не вернусь, обещаю. Мне ничего от него не надо, правда. Я только хочу уйти от него, вернуться в свою страну. Помоги мне, пожалуйста. Если я уеду в Россию, Антонио останется с тобой. Если нет, он везет меня в Колумбию, а тебя оставит здесь. Он так мне и сказал. Летим вдвоем, он и я. Похоже, я попала прямо в цель, потому что лицо домработницы, и без того некрасивое, исказило гримаса, будто Роза еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Роза, помоги мне, пожалуйста», — шепотом снова попросила я ее. «Он меня убьет», — также шепотом ответила она мне, резко развернулась и выскочила за дверь. Запереть меня она, однако, не забыла. Напротив, ключ в замке проскрежетал как-то по-особенному громко, будто с вызовом. Я обреченно вздохнула и вернулась к столу с едой. Аппетита не было, но нужно было чем-то занять себя, иначе сойду с ума. Я немного поела, а, закончив, поддалась охватившей меня панике. «Я не хочу в Колумбию! Не хочу!» Я мерила шагами маленькое пространство гостевой комнаты, превратившейся в тюремную камеру. У меня даже был свой персональный надсмотрщик, Роза, которая, я слышала по шагам, не один раз за последний час наведывалась к моей двери. Сторожила, как верный пес Антонио. Я ходила, намеренно громко топая, чтобы эта латиноамериканка, совсем потерявшая надежду когда-нибудь хоть ненадолго поселиться в сердце моего мужа, и за это ненавидящая меня, знала, что я тут и никуда не собираюсь деваться. Мне уже было стыдно за свое унижение, когда я просила ее о помощи. Не поможет она мне, на что я рассчитывала. На что я рассчитывала? Когда, бросив мерить шагами изученную досконально комнату, попыталась открыть крепко, не по моим силам, запертое окно. Даже если я его открою, прыгать все равно высоко, не сбегу, только переломаю ноги. А, впрочем, даже если и так, если я что-нибудь сломаю себе при прыжке, Антонио вряд ли повезет меня, покалеченную в Колумбию. Это отчаянное решение придало энергии, и я, ломая ногти, изо всех сил рванула вверх неподдающуюся ручку рамы. И она поддалась. Окно с трудом, но открылось. Порыв свежего воздуха ворвался в непроветриваемое помещение и лишь подзадорил разогретую адреналином кровь. Я перевесилась через подоконник, примериваясь, куда бы мне спрыгнуть, и мысленно ужаснулась высоте. Ладно, если отделаюсь переломом ноги, а если позвоночник сломаю? Что хуже, безвестно сгинуть с мужем сумасшедшим в незнакомой мне стране или инвалидное кресло? Пожалуй, в моей ситуации перспектива с креслом — вариант с наименьшими потерями. И я, отважившись, села на подоконник и свесила на улицу ноги. Но прыгать не стала, потому что вовремя заметила каменный жёлоб вдоль стены, проходящий как раз под окнами. Своеобразный водосток, неважно, если камни не обрушатся под моей тяжестью, и я не сорвусь вниз, то буду спасена. Я осторожно вступила на невнушающий доверие выступ и, крепко прижимаясь к стене, двинулась вдоль нее. Мне удалось добраться до угла. Дальше жёлоб резко обрывался, но с другой, задней стороны дома, был полуразрушенный козырек, как раз на уровне второго этажа, обнаруженный мною раньше. Я ловко спрыгнула на него, возрадовавшись тому, что он не обвалился под моей тяжестью, и, присев на корточки, сделала глубокий вдох-выдох, потому что сердце бешено колотилось после опасного путешествия по узкому жёлобу, и, только немного успокоившись, огляделась. А теперь куда? Вниз или вверх? Прыгать вниз по-прежнему было высоко, и ситуация усугублялась еще и тем, что как раз подо мной находился строительный хлам, прыгать на который было равносильно самоубийству. А вверх от козырька до самой крыши была натянута сетка, которая должна была, видимо, укреплять пока еще не отреставрированную стену. Я задрала голову, примериваясь, и заметила зияющее чернотой наполовину разбитое окно. Мои сомнения разрешил шум автомобиля. И я, испугавшись, что это приехал Антонио, торопливо начала карабкаться вверх по сетке. К счастью, она была крупная, так что добраться до разбитого окна мне не составило особого труда, а страх лишь придал ловкости и силы. Сомнений быть не могло. Я, по иронии судьбы, оказалась на третьем этаже, на той самой закрытой половине, которую так недавно стремилась исследовать. И вот, когда у меня пропал весь интерес к разгадыванию загадок, я попала сюда. Дневной свет, просачивающийся сквозь узкое окно, плохо освещал узкий коридор, в котором я оказалась. И чтобы не наткнуться в полумраке на какое-нибудь препятствие, я вытянула руки и медленно пошла вперед. Было ли мне страшно? Сложно сказать. Видимо, в этот момент все мои ощущения страхи и по силе проиграли желание избавиться от плена, любым путем выбраться из этого дома или хотя бы пересидеть в укрытии какое-то время, чтобы ночной самолет на Колумбию улетел без меня. Коридор обрывался дверью, которая была заперта. Я догадалась, что именно эта дверь с другой стороны замаскирована старым шкафом. Ну что ж, через нее мне не выбраться. Ничего не остается, как повернуть назад. С другой стороны коридор упирался в стену, но по правую руку я обнаружила дверь и попыталась ее открыть. Она со скрипом старых несмазанных петель поддалась. Я оказалась в сильно запущенной, запыленной квадратной комнате, сохранившей какие-то предметы меблировки, оставшиеся от прежних хозяев. Судя по всему, раньше здесь была спальня. Широкая кровать с голой металлической сеткой, местами проржавевшая до того, что казалось, сядь на нее, и она обрушится под тяжестью. Возле стены туалетный столик с таким пыльным зеркалом, что, когда я подошла к нему, не увидела в нем своего отражения. Выдвинув ящичек столика, я с удивлением обнаружила пару баночек с застарелой косметикой. Но главный сюрприз заключался в том, что на одной из них было по-русски написано «Крем женьшеневый». Помнится, похожим кремом когда-то давно-давно, когда я была еще девочкой, пользовалась моя мама. Почему мне запомнился так этот женьшеневый? Потому что мне нравился его запах. И когда мама не видела, я отворачивала пластмассовую крышечку и нюхала его. Как затесалась сюда эта баночка! Чудно! Я поставила ее на столик и в некотором недоумении огляделась. Эта часть этажа, хоть и была запущенной, но совсем уж разрушенной, назвать ее было сложно. Я так и подозревала, что слова о плачевном состоянии этого этажа были лишь отговоркой Антонио. Но все же странно, почему он так ревностно старается оберегать это помещение от посторонних глаз. Казалось, здесь не было ничего такого, что стоило бы прятать. Из этой комнаты спальни вели еще две двери. Я приоткрыла первую, и маленькая комнатушка за ней оказалась банальной гардеробной. О, бог мой, сколько тут было старомодного тряпья! Вот откуда Антонио таскал мне тряпки, а врал, будто купил в магазине старой одежды. Не в этой ли гардеробной таился секрет? Я перебрала вешалки с ужасными, на мой взгляд, платьями, от которых пахло пылью и плесенью, и содрогнулась при мысли о том, что если бы не моя выходка с покупкой наряда а-ля мое тинейджерство, Антонио еще долго заставлял бы рядиться меня в это тряпье, неизвестно кому принадлежавшее раньше. Хотя, если честно, было бы интересно знать о бывшей хозяйке этой комнаты, пользовавшаяся чуть ли не элитным в советские времена кремом женьшеневой, и по какой-то причине оставивший после себя целую гардеробную одежды. Но не успела я развить эту мысль, как услышала шаги. Кто-то торопливо шел по коридору в направлении комнаты. Выскочив в панике из гардеробной, я заметалась. Спрятаться было особо и негде. И, открыв вторую дверь, забежала в другую комнату, оказавшуюся в ванной. И вовремя, потому что в этот момент в спальню вошел муж. Замерев от страха, стараясь дышать ровнее и тише, чтобы успокоить сердце, ухающее так громко, что казалось, Антонио может его услышать, я напряженно следила за ним в щель при открытой двери, моля Бога о том, чтобы он не решил заглянуть сюда. Но нет, Антонио, не задержавшись в спальне, уверенно двинулся в гардеробную, пробыл там с минуту и вышел уже с каким-то ящиком в руках. Присев на край кровати, натужно заскрипевший под его весом проржавевшими пружинами, он некоторое время смотрел на ящик, словно раздумывая, открывать его или нет, и, решившись, наклонился к нему. Я привстала на цыпочки, стараясь разглядеть содержимое, но Антонио загораживал мне обозрение. Я только услышала какое-то металлическое бряцанье. Исследовав содержимое, Антонио встал и вновь направился в гардеробную. И в этот момент я решилась. Если не воспользоваться этой возможностью, никогда отсюда не выберусь. Я выскочила из своего укрытия и бросилась к выходу из комнаты. Но по дороге неудачно налетела на кровать, и та, сдавая меня с потрохами, громко загудела. «Даша!» — раздался изумленный одновременно резкий оклик мне в спину, остановивший меня словно выстрел. Я обреченно обернулась и наткнулась на удивленный, испуганный взгляд Антонио. «Ты что тут делаешь?» В его голосе растерянность сменилась стальной бреющей резкостью. Он быстро пришел в себя, гораздо быстрее меня, оцепеневший от вида пистолета в его руках. «Даша?» Муж сделал шаг навстречу мне, и я, опомнившись, бросилась из комнаты по коридору, уже на бегу осознавая, что если дверь, через которую Антонио вошел сюда, заперта, я окажусь в ловушке, и тогда ничто меня не спасет. Разгневанный и неадекватный муж, пистолет в его руках. Мне конец, однозначно. Я с разбега ударилась в дверь в конце коридора, и, о чудо, она открылась! «Даша!» Антонио бежал за мной следом, и я внутренне сжалась, ожидая выстрела в спину. «Даша, стой, стой! Чёрта с два!» Я пересекла пустую часть этажа и вылетела на лестницу. «Даша!» — голос Антонио раздался почти над моим ухом. «Он быстро бегал, гораздо быстрее меня. Пара секунд, и он меня догонит». Прыгая через ступеньки, я помчалась по лестнице вниз. «Даша, стой!» Он все же нагнал меня и, вытянув вперед руку, постарался ухватить за плечо. «Не трогай меня! Не трогай!» — закричала я, быстро оглянувшись. В этот момент я споткнулась и, потеряв равновесие, полетела с лестницы вниз. «Даша! Кариньо!» — услышала я отчаянный вопль Антонио, который утонул в навалившемся на меня черном бессознании. Блаженный покой, зыбкие волны, укачивающие дремы, и чудесно прохладная наволочка, холодившая разгоряченную щеку. Когда ткань нагревалась от моей пылающей жаром кожи, я сталкивала подушку на пол и ложилась щекой на простыню, но кто-то заботливо возвращал подушку мне под голову. Кто-то, кого я не видела, не могла видеть, ослепленная, оглушенная, обезмолвленная слабостью. Наверное, иногда приятно болеть, когда, находясь, как я сейчас, на грани сознания и без сознания, не чувствуешь боли, а только невесомость и свободу от мыслей и проблем. И мне нравилось то, что я сейчас в таком состоянии. Обо мне заботились. Я опять же не видела, кто, но ощущала опеку. Я точно была уверена в том, что этот кто-то не Антонио. Он ко мне не приходил, и этот факт только радовал. Немного позже я поняла, что тот, кто заботится обо мне, женщина. Лица ее я не видела, оно оставалось для меня будто в дымке. Я видела лишь ее силуэт, облаченный в какое-то немодное темное платье. Ощущала запах незнакомых, может быть, чересчур сладких и навязчивых духов, и чувствовала прикосновение ее приятно прохладной ладони к моему пылающему лбу. От этих прикосновений мне делалось значительно лучше, и я умиротворенно погружалась в глубокий сон. Иногда незнакомка приносила мне воды. Я не звала ее, не просила пить, но она будто чувствовала, что в этот момент я испытываю сильную жажду. Несколько раз мне на постель будто вспрыгивала кошка. Я не видела ее, но знала, что это моя старая знакомая, кошка с разными глазами. Она топталась у меня в ногах и, улегшись на них, заводила свою хрумкающую песенку. От визитов этой кошки мне тоже становилось легче, как и от визитов женщины. Они никогда не приходили вместе. Или кошка, или женщина. Но кто-то из них постоянно был рядом со мной. «Где мой муж?» Однажды все же спросила я у женщины, присевшей ко мне на кровать. Но та, видимо, была погружена в свои мысли, потому что ее горестная реплика была совершенно не связана с моим вопросом. «Сумасшедший Родриго! Так безнадежно влюблен в меня! Глупец! Прошлое не изменить и не повторить!» Говорила она по-русски, и я мысленно обрадовалась тому, что ухаживает за мной соотечественница. Когда я более или менее наберусь сил для разговоров, расспрошу ее, кто она и откуда. Однажды я услышала шум, доносившийся сверху. Этот шум беспардонно врезался в мой сон, разорвав его хлипкую паутину и вернув воспоминания о страхах, которые мне довелось пережить, живя в доме. Это был шум какой-то возни, скрипа кровати, стонов и потом испуганных и гневных криков, будто спорили несколько человек. Я, прислушавшись к тому, что творится наверху, поняла, что мне надо подняться и отправиться туда. Тогда я, наконец, узнаю настоящую тайну этого дома, а не инсценированную Антонио. Удивительно. Встать с постели мне удалось без труда, без ощущения слабости. Комната, в которой я лежала, показалась мне незнакомой. Но вот лестница знакомая, реставрированная. Поднимаясь по ступеням, я подумала о том, что должна была выбрать другую лестницу, потому что это упрется в стену. Но, несмотря на такую здравую мысль, все равно упрямо продолжала свой путь. И мое упорство оказалось вознаграждено неожиданно появившимся в стене проемом. Я вошла в него и бесстрашно подалась на звук голосов, уже зная, что сейчас из этого коридорчика выйду в спальню, в которой мне уже довелось побывать. Тихо, стараясь не шуметь, я приблизилась к приоткрытой двери, в проем которой просачивался дынно-желтый свет. Голоса становились все громче и различимей. Спорили женщина и двое мужчин. Вернее, даже не спорили, а ругались насмерть. Женщина будто умоляла о чем-то. Один из мужских голосов смолк, а второй гневно что-то выговаривал. О чем спорили, понятно мне не было, несмотря на то, что я находилась уже близко от двери. Чуть-чуть поколебавшись, испытывая покалывающее в кончиках пальцев возбуждение от предвкушения скорой разгадки, но совершенно не испытывая страха, я толкнула дверь. И оторопела замерла на пороге. Мое присутствие осталось без внимания, будто меня и не заметили вовсе. В кровати лежали обнаженная молодая женщина и молодой, удивительно красивый парень. Они испуганно жались друг к другу. В черных, масляно-влажных глазах парня застыл обреченный ужас. Лицо женщина прятала у него на плече, а над обнаженной парой грозно нависал одетый в осеннюю старомодную куртку господин. Я видела его со спины, но смогла заметить то, что в вытянутых руках он держит пистолет, направленный на согрешившую парочку. Пока меня не заметили, я в шоке попятилась назад. Но в это мгновение женщина резко подняла лицо, поворачиваясь к господину с пистолетом. Я вдруг увидела, что она — это я. Я лежала в кровати с молодым красивым любовником, и я же одновременно пятилась к двери. Только у той, что лежала в кровати, глаза оказались разного цвета. Один светло-карий, другой — голубой. Прежде чем я успела осмыслить и принять факт своего раздвоения, я, любовница, закричала: «Не стреляй! Не стреляй!» Но в это мгновение грянул выстрел.